наклонилась, приложила щеку к Никитиным рукам и чуть слышно сказала: «Если бы когда-нибудь вы претворили свои чувства в жизнь». Никита отозвался не сразу. «Не знаю, музыка, что ли, сделала меня таким?» — усмехнулся он. «Ведь это искусство женственное». «Харев!» — воскликнула Варвара Михайловна, оторвавшись от его рук. «Как вам не стыдно, Карев? Ну, назовите мне хоть одну женщину-композитора, ну!» Он и правда начал перебирать в памяти музыкантов. Но Варвара Михайловна опять расхохоталась и подзадорила весело. «Вот и не знаете!» И Никита увидел Варвару Михайловну той девочкою, какую он встретил ее в первый раз, когда она, чуть кланяясь, точно приглашая осмотреть себя получше, озорно проговорила: «А рыба-то вот она!» И как тогда его подхватили песни, вдруг загремевшие в каждой жилке, в каждой клеточке тела, вырвавшегося из поминовения. Он еще мог пробормотать: «Музыка выходит из строя, из согласия, в сущности, значит, из подчинения, безволия». Но это была его последняя дань рассудку, и последнее, что добралось до его сознания, были слова Варвары Михайловны: «Да бросите ли вы, в конце концов, вашу музыку? Вы какой-то одержимый!» Никиту наводнила ликующая боль. Он что-то сказал и не понял ответа, и опять услышал свой голос, и бессмысленная речь, которая услаждала, мучила и все еще услаждает и мучит миллионы людей, ветхо и обновленно заторкалась в комнате. Никита крепко взял руку Варвары Михайловны. Тогда вся нежность и все восхищение, час назад вложенные Варварой Михайловной в радостное торжественное колдование над своим телом, начали изливаться на Никиту. И все ничтожные кусочки ваты, флаконы, губки и щеточки, заброшенные на узком туалетном столе, вдруг разоблачили сокровенную свою силу в сверкающей свежести лица, в темном глянце волос, в мягкой теплоте кожи. «Карев», — сказала Варвара Михайловна, кладя на его плечи тяжелые пышные руки. «Вы не были таким никогда, никогда». Но он отвел ее руки, привстал на одно колено, обхватил ее лицо ладонями и, нагибаясь над ним, сразу всем телом ощутил теплую влажность ее зубов. Глава третья. Симфония Никиты Карева. Статья композитора Шапорина. Первые авторские выступления Карева были встречены критикой сдержанно. Москвичи не видели в молодом композиторе достаточно ярко проявленной творческой индивидуальности и упрекали в скудости новаторских устремлений. В Петербурге же считали его сухим, забили контрапунктической ткани, зачастую ушедшей в ущерб так ценившейся в те годы фактуре гармонии. Начальные опыты творчества совпали с консерваторскими годами в Москве, куда Карев приехал для занятий по фортепиано. Танеев, ознакомившись с первыми сочинениями Карева, посоветовал ему серьезно заняться композицией. У Танеева Карев прошел контрапункт и фугу. Окончив Московскую консерваторию по классу фортепиано, Карев переехал в Петербург, где продолжал занятия по композиции, проходя класс форм у Лядова и инструментовку у Штейнберга. К этому времени относятся оставшиеся незавершенными занятия по дирижерству под руководством Черепнина. Технически окрепший, Карев, тем не менее, не удовлетворился односторонними настроениями и запросами петербургского музыкального мира, и в 1912 году уехал в Германию, вызвав многочисленные пересуды среди своих друзей-музыкантов, которые уже тогда считали Карева определившимся художником. Между тем Карев чувствовал необходимость проверить себя и свою работу в свете иной музыкальной культуры. Он обосновался в Дрездене, где увлекся изучением органа и его литературы, следствием чего явился ряд органных сочинений. Попутно Карев занимался дирижерством у знаменитого Шуха. Во время войны он оставался в Дрездене, занимаясь сочинением симфонии, и жил там до революции.